Глава 68. Мужчины затащили Артемия в дом и положили на кровать Селивана. Он был слаб, но все равно улыбался Минадоре, которая не могла сдержать слез, глядя на него. «Вы не переживайте так, с ним все будет хорошо», — тихо сказал ей аптекарь. «У него на затылке я обнаружил шишку. Видимо, вашего возлюбленного ударили чем-то тяжелым. А еще Артемий некоторое время не ел, отсюда слабость. Есть начнет поправиться». «Кто это сделал?» Девушка присела рядом с ним. «Скажи мне». «Мой брат», — ответил сыщик и заволновался. «Только прошу вас, не наказывайте его. Мы с Арсением близнецы, а кроме него у меня никого нет». «Но почему он так поступил с вами?» — спросила я, немного не понимая трепетной заботы Жарикова о человеке, который, не задумываясь, влез в его жизнь. Причем сделал это очень грязно. Хотя разве могла я судить о том, чего не понимаю? У меня ведь не было ни братьев, ни сестер. Арсений всегда хотел жить красиво. Ему не нравилась служба, он мечтал о шикарной жизни, — с грустью ответил сыщик. Брат сразу загорелся идеей окрутить Минадору, но я предупредил его, что полюбил Дорочку. Арсений ударил меня по голове и запер в погребе. Смеялся. Говорил, что я потом скажу ему спасибо. А ведь мы вместе разнюхали, что темными делами твой отец занимается, Дора. Я умолял отпустить меня, отказывался от еды, а брат лишь злился. Он не понимал, как можно любить женщину. Минадора пуще прежнего залилась слезами, а я подумала, что спасение Артемия не решало всех проблем. Теперь его нужно было предъявить Жлобину, а еще что-то делать с Арсением. Ситуация довольно сложная. Жариков явно не хочет навредить брату. Только вот я сомневалась, что тот относится к нему с таким же трепетом. «Мне нужно идти». Минадора поцеловала сыщика в лоб. «Меня скоро хватится, но я приду завтра, обязательно приду». «Я буду ждать тебя», — горячо заверил ее Артемий. «Будь осторожна». «Какие страсти». Я вышла вместе с Минадорой и сказала: «Веди себя как обычно. Смотри, чтобы никто ничего не заподозрил. От этого зависит успех нашего дела». «Я знаю, Елена. Виду не подам, обещаю», — прошептала девушка. «Спасибо тебе. За все спасибо. Друзья для того и существуют, чтобы помогать друг другу. Все, беги. Может, Прохора с тобой отправить?» «Нет, я сама, не переживай». Минадора ушла, а я отправилась к себе в комнату. Нужно было переодеться. Из головы не выходил этот бессовестный Арсений. Мне было трудно понять, как можно так поступать с родными людьми. Ничего святого. Но как приятно наблюдать за светлыми чувствами Доры и Артемия. Девушка заслужила счастье, а сыщик оказался замечательным человеком. Если жизнь соединит их, то они будут чудесной парой. В этом я была уверена. А еще я была уверена в том, что просто им не будет. Придется еще побороться. Минадора пришла на следующий день под вечер, когда я занималась духами для Ксении Алпатовой. Ее слуга еще утром привез все нужные ингредиенты. Мне не терпелось узнать, что произошло в доме Жлобинах за это время, но девушка рассказала, что Арсений так и не появился. Купец же ошарашил ее новостью, что будущий зять не приезжал и в ресторан. Как странно. Почувствовал что-то Арсений. Не дошел до ресторана, вернулся, а дома сюрприз. Он увидел, что брат освободился, и сразу в бега подался. «Такие люди не привыкли отвечать за свои гадкие поступки», — предположила я. «Скорее всего, так и случилось», — согласилась Минадора. «И хорошо. Предъявлю батюшке настоящего Артемия. Он ничего и не заподозрит. Скажем, что захворал он, дома отлежаться надобно было». Вроде бы версия выходила стройная, но меня все равно что-то мучило. Сначала я пыталась понять, что именно, а потом забила. Зачем голову зря ломать? Прошло 3 дня, но Арсений так и не появился. Мы уже были уверены, что он сбежал. Кстати, купец намекал Минадоре, что жених передумал. Мол, не ровня она ему, вот он и испугался. Даже предлагал дочери съездить на квартиру к коварному обманщику, но Дора отказалась. Роль она играла отменно. «Ежели сбежать решил, скатертью ему дорога», — ответила она батюшке. — Купеческая дочь бегать ни за кем не станет. На том все и успокоилось. А еще из дома Эристави принесли записку. Госпожа Хатуна снова пригласила меня, чтобы я подправила слугам бороды и прически. Если честно, мне не очень хотелось идти туда из-за неприятной особы, прабабки Давида. Но деньги лишними не бывают. Тем более молодого князя нет в городе, а мой труд его родственницами оплачивался очень достойно. Возможно, я даже не увижу старую Мегеру. Моим домочадцам нужно было подготовиться к холодам. Купить одежду, обувь, а это требовало немалых расходов, поэтому решение я приняла очень быстро. Госпожа Хатуна встретила меня тепло. Она провела нас с Прошкой в гостиную, предложила чай, а сама пошла предупредить слуг, чтобы они через полчаса собрались в прачечной. Мы с Прохором с удовольствием попробовали вкусное печенье, съели по конфете, а госпожи Хатуны все не было. Я поднялась со стула и подошла к окну, чтобы посмотреть, какой за ним открывается вид, и вдруг услышала голоса. Они доносились из-за открытой двери, которая вела на узкую веранду, опоясывающую дом. Похоже, кто-то находился прямо за углом. Подслушивать я никогда не любила, да и не делала этого. Вот только, услышав имя князя, не могла устоять. Тем более о нем щебетали девичьи голоса. Но сколько я ни напрягала слух, кроме отдельных слов, ничего не слышала. Что же они говорят о Давиде? В душе зашевелился червячок ревности. «Прошка», — окликнул я своего помощника, — «иди-ка сюда». Он подбежал ко мне с полным ртом вкусностей и, вытерев руки о штаны, хлопнул глазами. «Иди и послушай, что говорят девицы на веранде», — попросила я. «Только внимательно». Прошка кивнул, после чего, с трудом проглотив нажеванное, исчез за дверью. Прошло несколько минут. Раздались легкие шаги, и в гостиную вошла госпожа Эристави. «Вы меня простите, пришлось немного задержаться на кухне. А где ваш мальчик, Елена Федоровна? – спросила она, оглядываясь. «Он на веранде, смотрит на сад», — соврала я. «Да, вот что я хотела сказать. В присутствии других людей я не стану фамильярничать с вами, чтобы ни у кого это не вызвало подозрений, хорошо?» Женщина улыбнулась. «Пусть наши добрые отношения останутся в тайне». «Конечно, я все понимаю. Слуги уже собрались?» Я покосилась на дверь. «Проша, вернись». «Да, вы можете позвать своего помощника и идти в прачечную». Взгляд госпожи Хатуны скользнул в сторону. «А вот и он». Фух. Прохор стоял рядом, улыбаясь во весь рот. «Я готов, Еленочка Федоровна». О своей просьбе подслушать разговор на веранде я вспомнила только по дороге домой. «Прош, что-нибудь интересного услышал на веранде?» — спросила я, и мальчишка радостно кивнул. «Да, глупые курицы», — фыркнул он. «Говорить такое девицам не гоже. Дочка генерала Туманова, Софья, в княгини метит. Только нечестно это». «И что же они говорили?» У меня внутри все похолодело. Сговаривались они, как на какой-то там праздник князя вокруг пальца обведут. Софья за него замуж хочет, аж напищит. А вторая, сестра княжеская, только тому и рада. Прошка сплюнул сквозь зубы. «Да разве ж можно с людьми так?» «Это как, вокруг пальца?» Я испытала чувствительный укол в сердце. «Можешь нормально объяснить, Прошка?» «Как-как? У постели ляжет девица эта, а потом народ прибежит, и все. Куда князю деваться? Только в церковь весть Софьюшку». Тяжело вздохнул мальчишка и затянул. «Дружка идет и князя ведет. Князь идет и княгиню ведет. Позади княгини посыпальная сестра. Сыплет она, посыпает она. И житом, и хмелем. Пусть от жита житье доброе, а от хмеля весела голова». «Что? Но это ведь подло. Пусть мне и не видать князя как своих ушей, но я не могла позволить, чтобы ему вот таким образом жизнь испортили. Меня взяло такое зло, что Прошка испуганно прошептал. «Еленочка Федоровна, а что это вы так смотрите, будто дьявол? Неужто лупить кого-то станете?» «Не исключаю такого поворота событий», — процедила я. «Не люблю подлости».